костры, как горят костры у Шексны реки, как стоят шатры бойкой ярмарки, бойкой ярмарки. Дуга цыганск, да ничего не жаль, отдаю свою расписную шаль, а цены ей нет, четвертной билет, жалко четвертак, ну давай пятак, пожалел пятак, забирай за так. Важно жмуриться, ловит жар рукой. На печи его рвань, фуфаечка, приспособилась, да приладилась дрань ушаночка, да пристроились вонь портяночки в светлом тереме за навеской. Ровным счетом двор, да три улицы с превеликим вас, вашим праздничком, и желаем вам самочувствия, дорогой Егор Ермолаевич, гладко вышитый, черным крестиком улыбается, государственно выпивает он, да закусывает, да с одной руки ест соленый гриб, а с другой руки маринованный, а вишневый крем только слизывает, только слизывает сажу горькую. Сажу липкую. Мажет на сквозном ветру, да прокиснет звон в вязкой копоти, да подернется молодым летком проплывет луна в черном масле. В волчьих праздниках сгинет всякой темной гибелью, сгинет всякое дело Божие. там, где без суда все наказаны. Там, где все одним жиром мазаны. Там, где все одним миром травлены. Да какой там мир, сплошь окраина, где густую грязь запасают впрок, набивают в рот, где дымится вязь беспокойных строк, как святой помет, где японский бог с нашей матерью повенчались общей папертью, образа кнутом перекрещенных. Егорка, ты сын затрещины. Эх, Егор, дитя подзатыльника, вошь из-под ногтя в собутыльнике, в кройке кумача с паутиною. Догорай, свеча. Хуй с полтиною. Обколотится сыпь испаренная, опять Егор чистым барином, а в светлом тереме шитый крестиком все беседует с космонавтами, а целуется Остережковою с популярными, да с актрисами. Все с амбарными злыми крысами. То не просто рвань, не фуфаечка, то душа моя несуразная, понапрасну вся прокопченная, нараспашку вся заключенная. Да то не просто дрянь, не ушаночка, то судьба моя лопоухая, а надырявая, болью трачена, по чужим горбам разбатрачен. Надо, то не просто вонь, вонь кромешная, то грехи мои, драки, пьяночки. А говорил Егор, брал портяночки, тут ты вышел хор с цыганкою, знаменитый хор дома радио и центрального телевидения. Под гуманным встал а вы сыграйте мне песню звонкую, разверните марш минометчиков, а погадай ты мне, тварь певучая, очи чарные, да, очи жгучие, да погадай ты мне, да по пустой руке, да по пустой руке, да по ссадинам, по мозолям, да по живым рубцам. Дорогой Егор Ермолаевич, Зимогор, ты наш Ахламонович. Износил ты душу, да до полных дыр, так возьмешь за то, дорогой мундир, генеральский чин, вот и стеганый, с честной звездочкой, да с медалью. И задрал судьбу, сгрыз завязочки, так возьмешь за то, дорогой картуз с модным козырем, лакированным смехом внутренним. Доска, да-да-да-да-да-да. А за то, что грех стер портяночки, завернешь свои пятки босые, расписную шаль с моего плеча. Всю, всю, всю, всю, всю, всю, расшитую мелким крестиком. Всю расшитую мелким крестиком. Всю расшитую мелким крестиком. Всю. А поглядел Егор на свое рванье. Рванье, и надел обмундирование. А заплясали вдруг тени легкие, да заскрипели вдруг петли ржавые, отворив сам гибромом посохом. В белом саване снежная бабушка ты, Егорушка, дурень ласковый, собери-ка ты мне ледяным ковшом до сырой стены, до сырой спины капли звон. Егор, в печку темную пусть летит зола, пепел кружится в ледяном ковше, в сладкой лужице замешай живой рукой кашицу. Да накорми меня, снежную бабушку, накорми меня, снежную бабушку. Оборвал Егор каплю ягоду через силу дул в печь угарную, дунул первый раз, и пропал мундир генеральский чин ватой стеганой, и летит зола серой мошкою. Стол шатун на горячий лоб, да на сосновый гроб. Дунул во второй, исчез картуз с модным козырем лакированным. Егор, ты грош, да не впервой ломать. Что ж, в чем родила мать, в том и помирать. Дунул третий раз, как умел, как мог и воскрес. Один яркий уголек и прожег насквозь расписал. Расшитую черным крестиком и пропало все. Да не горят костры, да не стоят шатры. Ушек сны реки нету, ярмарки. только черный дым тлеет ватою. Да только мы стоим, виноватые. Егорка здесь, вот он как раз в тот миг папиросочку и прикуривал, опалил всю бровь спичкой серною. Он собака пьет год без месяца, утром мается, к ночи бесится. Да не впервой ему, оклемается, а перебесится, да перемается, да перемается, да перебесится, и Бог даст, Бог даст, не повесится. Распустила ночь. Черные волосы. Голосит беда. Бабьим голосом голосит беда бестолковая. В небесах звезда участковая, в небесах звезда участковая, в небесах звезда. Шампанское. Пьем мы за любовь. Пьем. Пьем мы за любовь. Пьем мы за любовь. Любовь. Любовь. Пьем мы за любовь. За гражданскую, за гражданскую.